Покормите его, возьмите что-нибудь в шкафу Фруасси. Зачем вам и столяр? Потому что он эксперт по ританкуру, почти как кот. Столяр сам сказал, подтвердил Данглар, что она что-то искала, что-то интеллектуальное. Молодой бригадир нетвердым шагом приближался к ним. Адамберг положил ему руку на плечо. «Она мертва», — сказал Столяр безжизненным голосом. «По идее, она уже мертва». «По идее, да. Но Виолетта следует только своим собственным идеям». «Но она же смертна». Адамберг закусил губу. «Зачем нам вертолет?» — спросил Столяр. «Потому что пушок пойдет не по автострадам, а по домам и дворам, дорогам, полям и лесам. На машинах мы за ним не угонимся». «Она далеко», — сказал Столяр. «Я ее больше не чувствую. Пушок не сможет преодолеть такое расстояние. У него нет мускулов. Он сдохнет по дороге». «Пойдите, съешьте что-нибудь, бригадир. Вы в силах сесть на мотоцикл?» «Да». «Хорошо. Накормите заодно кота. До отвала». «Есть еще одна возможность», — продолжал Столяр таким же бесцветным голосом. «Возможно, Виолетта ничего не поняла. Возможно, психопатка похитила ее не для того, чтобы заткнуть ей рот. А зачем тогда?» «Я думаю, она девственница», — пробормотал бригадир. «Я тоже так думаю, Столяр. Ей 35 лет, и она родилась в Нормандии, и у нее красивые волосы. Я думаю, она может быть третьей девой». «Почему именно она?» — спросил Эдемберг, понимая, каким будет ответ. «Чтобы нас наказать. Захватив Виолетту, убийца получает...» Столяр запнулся и опустил голову. «Необходимый ей материал», — закончил за него Адамберг, — «и одновременно наносит нам удар в самое сердце. Морель, растирая ушибленное при падении колено, первым заткнул уши при появлении вертолета над крышей уголовного розыска. Полицейские прилипли к окнам, прижав пальцы к вискам и не спуская глаз с огромного сизого агрегата, который медленно приземлялся во дворе. Данглар подошел к комиссару. «Я предпочитаю ехать на машине», — сказал он смущенно. «В вертолете я вам вряд ли пригожусь, меня будет мутить. Я и лифт-то с трудом переношу». «Поменяйтесь с Морданом. Все готовы?» «Да. Морель ждет, когда вы прикажете выпустить кота». «А если он выйдет просто пописать? На угол?» — предположил Жюстен. «Это вполне в его духе». «Ританкур тоже в его духе», — убежденно сказал Адамберг. «Очень извиняюсь», — поколебавшись, вступил Вуазне. «Но если Ританкур умерла, кот все равно найдет ее по запаху». Адамберг сжал кулаки. «Очень извиняюсь», — повторил Вуазне, — «но это важно». «Одежда же останется, Жюстен». «Вуазне», — машинально поправил его Вуазне. «Одежда еще долго будет хранить ее запах». «Да, правда». «Может, она и есть третья девственница. Может, ее за этим у нас и забрали». «Я думал об этом. В таком случае», — помолчав, добавил Вуазне, — «вы можете прекратить поиски в Верхней Нормандии». «Я уже прекратил». К Адамбергу присоединились Мардан и Фруасси. В полной боевой готовности у Морели на руке висел пушок. «Фруасси, а он не попортит передатчик своими когтями?» «Нет, я это предусмотрела». «Морель, будьте готовы. Как только вертолет поднимется в воздух, выпускайте кота. Как только кот пустится в путь, дайте отмашку машинам». Морель посмотрел вслед коллегам, пригнувшимся под лопастями винтов. Вертолет, покачиваясь, оторвался от земли. Морель опустил пушка, чтобы заткнуть уши, и зверь тут же шерстяной лужей растекся возле его ног. «Выпускайте кота!» — скомандовал Адамберг, и это прозвучало как «бросайте бомбу». Скептически настроенный лейтенант поднял пушка и отнес к выходу. То, что он нес под мышкой, мало напоминало боевой снаряд. 46. Франсина никогда не вставала раньше 11 утра. Она любила, проснувшись, валяться под теплым одеялом и думать, что поутру все ночные твари прячутся в норы. Но этой ночью ее разбудил какой-то шорох, она это отчетливо помнила. Франсина откинула видавшую виды перину, ее она тоже выкинет вместе с клещами, которые наверняка завелись под желтым шелком, и осмотрела комнату. Она тут же поняла, что случилось. Под окном валялась, рассыпавшись на мелкие кусочки, полоска цемента, которым она замазала щели. Дневной свет проникал между стеной и деревянной рамой. Франсина подошла поближе, чтобы оценить размер катастрофы. Ей не только придется снова замазывать эту проклятую трещину, но и обдумать ситуацию. Может быть, неведомый зверь тыкался мордой в стену, пытаясь разрушить ее линию обороны и силой проникнуть в дом? Если да, то кто? Кабан? Со слезами на глазах Франсина снова села на кровать, задрав ноги подальше от пола. Лучше всего переехать в гостиницу, пока квартира не готова, но она прикинула и поняла, что ей это не по карману. Франсина протерла глаза и натянула тапочки. 35 лет продержалась она на этой проклятой ферме, так что еще 2 месяца можно потерпеть. У нее нет выбора, будет ждать и считать дни. «Скоро», — сказала она себе, чтобы взбодриться, — «я буду уже в аптеке, а вечером, замазав щель на окне, заберусь под одеяло, выпью кофе с ромом и посмотрю фильм». 47. Затаив дыхание, Адамберг сидел в вертолете, зависшем над крышей уголовного розыска. На экране четко высвечивалась красная точка, сигнал передатчика на шее у пушка. Только она и не думала двигаться с места. «Черт!» — сказала Фруасси сквозь зубы. Адамберг взялся за рацию. «Морель, вы его выпустили?» «Да, он сидит на тротуаре. Прошел 4 метра вправо от двери и сел. Смотрит на проезжающие машины». Адамберг уронил микрофон на колени и закусил губу. «Он тронулся с места», — вдруг сказал пилот по имени Бастиен, толстяк, который обращался с вертолетом с легкостью пианиста-виртуоза. Комиссар уставился на красную точку, которая действительно начала медленно двигаться. Он направляется в сторону проспекта Италии. Следуйте за ним, Бастиен. Морель, отправляйте машины. В 2:10 вертолет поднялся над крышами Парижа, взяв направление на юг. Огромный зверь во всем повторял путь следования вялого пушистого комка, не приспособленного к жизни за пределами конторы.